Мы и они. Так говорят на родине. Так говорят и на чужбине. Когда-то это были самоочевидные категории. Водораздел, пролегавший между нами и ими, отчетливо воспринимался и теми, и другими. Кто бы ни фигурировал в первом лице и кого бы ни противополагали в уничижительном третьем. Когда мы были жертвами, погибавшими за великое дело любви, они были палачами, станом ликующих, умывающих руки в крови. Наоборот, когда им приписывалась неудержимая страсть к великим потрясениям, во что бы то ни стало, нам, говорили о себе министры Николая II, нужна великая Россия. В этом случае мы были избранным меньшинством, 130 000 культурных хозяев, а они составляли подавляющее большинство бесправный русский народ. Теперь положение осложнилось и затемнилось. И в двух направлениях. Во-первых, антиномичность обеих категорий делается очевидной только в своих крайних предельных выражениях. В промежуточном же типическом случае трудно провести отчетливую грань между ними и нами, между теми, кто еще вчера был с нами, для того, чтобы сегодня возглавить их, и теми, кто еще вчера возглавлял умывающих руки в крови, для того, чтобы сегодня очутиться в лагере погибающих. Мы и они продолжают оставаться варварами друг для друга. Но внешние признаки тех и других и разграничительная линия между ними стерлась. Положение осложнилось еще и тем, что раньше водораздел проходил по одной линии, социально-политической. Она шла вертикально. Мы находились внизу, у подножия социально-политической пирамиды, они на самой ее верхушке. Теперь вертикальная линия пересеклась горизонтальной. Социально-политические противоречия верхов и низов осложнились разноречиями пространственными, географическими. Где Россия? С кем Россия? Появляются две России. Россия, оставшаяся в России, подлинно сущая и имеющая будущее, и Россия, и реальная, бывшая, покойная, эмигрантская Россия номер 2.